Шекспир. Извозчичий двор и встающий извод в уступах преступный и пасмурный Тауэр. И звонкость подков, и простуженный звон Вестминстера, глыбы, закутанной в траур, и тесные улицы, стены, как хмель, копящие сырость в разросшихся бревнах, угрюмых, как копоть, и бражных, как эль, как Лондон холодных, как поступь неровных. Спиралями мешкотно падает снег, уже запирали, когда он, обрюзгший, как сползший на брюшник, пошел в полусне валить, засыпая уснувшую пустошь. Оконца и зерна лиловой слюды в свинцовых ободьях, смотря по погоде, а впрочем, со снем на свободе, а впрочем, на бочку, цирюльник воды. И Бреес гогочет, держась за бока, слова мастрика, неуставшего спира, цедит сквозь приросший мундштук чубука убийственный вздор. А меж тем у Шекспира острить пропадает охота. Сонет, написанный ночью с огнем без помарок, за дальним столом, где подкисший ранет, ныряет, обнявшись с клешнею Омара. Сонет говорит ему: «Я признаю способности ваши, но гений и мастер. Сдается ли, как вам и тому на краю бочонка с намыленной мордой, что мастью весь в молнию я, то есть выше по касте, чем люди? Короче, что я обдаю огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастр. Простите, отец мой, за мой скептицизм сыновний, но, сэр, но, милорд мой, в трактире, что мне в вашем круге, что ваши птенцы, предплещущие чернью, мне хочется шире. Прочтите вот этому. Сэр, почему ж во имя всех гильдий и биллий? 5 ярдов, и вы с ним в бильярдной, и там, не пойму, чем вам не успех, популярность в бильярдной? Ему ты взбесился, и кличет слугу, и, нервно играя малаговой веткой, считает полпинты французский рагу и в дверь, запустяв привидение салфеткой.